Ася ничуть не разуверилась в любви Павла к ней. Да и почему бы ей разувериться? Лучше бы, конечно, Дина безответно влюбилась в кого-то другого. Бедная Дина нарушала ее счастье своим несчастьем. Но Ася была готова всем сердцем жалеть сестру. Но Дина... Это же просто немыслимо, что она вытворяет. Она же ничего не понимает. Не понимает, что должна быть несчастна, что Павел свой выбор сделал. Дина ведет себя так, как будто у Павла есть выбор. Неуклюже кокетничает, присаживается рядом, улыбается, рассказывает ему о чем-то, как будто специально не замечая, что третий лишний. Ася осознавала, что Дину нужно еще больше пожалеть за наивность, за слепоту, за то, что та действует как неуклюжий плюшевый медведь, который, не замечая переполоха, весело усаживается на головы изящных куколок. Она стыдилась своего невеликодушия, но ничего не могла с собой поделать. Сестра стала ей физически неприятна. Дина всегда была для нее тем же, что и она сама. А теперь вдруг стала чужим, отдельным от нее существом, и она никак не могла обнять ее, прижать к себе, погладить. На Надеждинской всегда были люди. Если не гости, то ночующие знакомые и родственники. Всегда звучал смех, разговоры, и на фоне разнообразной жизни не сразу стало заметно, что Ася с Диной постепенно начали друг друга избегать. Под каким-то прозрачным предлогом, нежелание беспокоить Асю с Лилей поздними приходами с работы, Дина перебралась ночевать в самую дальнюю комнату, предпочитая мерзнуть, чем быть рядом с сестрой. Фаина, всегда так въедливо вникающая во все подробности быта, прежде тщательно вымерила бы температуру воздуха в обеих комнатах, переночевала бы под каждым пледом и одеялом, проверяя их сравнительную теплоту, и только потом разрешила бы или не разрешила. Но сейчас она только пожала плечами. «Делайте, что хотите». Единственное, чего сестры действительно хотели, это скрыть от матери свое соперничество. Обеим было невыносимо перед ней стыдно, как будто, полюбив одного и того же человека, они совершили какое-то предательство. Конечно, девочкам не удалось бы долго обманывать Фаину, но после отъезда Ильи Марковича в Белую Церковь Фаина и сама ослабила свою семейную хватку. Она ждала известия об отце и брате, известий не было, и в это время вся семья как будто немного разбрелась. У детей была своя драма, у взрослых своя. Так что Фаина стала к своим домашним не то чтобы равнодушной, но чуть более рассеянной. Как все властные люди, она обладала способностью не видеть того, что происходит у нее под носом, если это не вписывалось в ее планы. А ее планы были выдать Асю за доктора Певцова. И она продолжала вести с Павлом доверительные разговоры, уже почти как с членом семьи. И даже однажды, желая приободрить его, сказала: «Я не против русского мужа для девочек. Мои девочки особенного религиозного восприятия не получили. Они свою нацию уважают, но я не против русского мужа». Фаина очень расстроилась бы, узнав, что она все пропустила. Но ничего не поделаешь, так и было. К счастью девочек, все это интересное прошло мимо нее. Лили, Асин и Динины страсти казались немного смешными и детскими. Да и сам предмет страсти казался ей второсортным. Но все же она увлеченно плела мелкие интриги в Асину пользу, хотела все устраивать, все решать, все нити держать в своих руках. Иногда у нее даже мелькала самодовольная мысль, что все у них будет так, как она захочет. «Ты заметила, каким он смотрит на меня особенным взглядом?» — теребила Ася Лилю. «Ты заметила, как он подал мне пальто? Как ты думаешь, когда он признается мне в любви?» «Уж очень он робок, наш Ромео», — сокрушалась Лиля. «Придется мне взять это дело в свои руки. Ты ничего не умеешь». «Не умею», — вздохнула Ася. «Но женщина не может первой признаться в любви». «Не может, ни за что не может», — охотно согласилась Лиля. Большая ошибка считать другого человека предметом, который можно передвигать по своему разумению. А у нее была такая склонность — считать мужчин предметами. И даже случай с Никольским не разубедил ее в этом. В глубине души Лиля считала, что все дело в том, что она поставила его неправильно. Существует тысяча способов, Лили задумалась и мгновенно нашлась, выбрав из своих тысячи верных способов,